Ужин чаще всего начинался в 6 или 7 часов. Это время проводили не только дома или в гостях, но часто в театре, а по средам и субботам – в опере. Балы или танцевальные вечера открывались в 10 вечера и продолжались до 3 часов утра. Пик сезона выпадал на время, следующее за открытием парламента, поэтому вплоть до марта многие семьи продолжали оставаться в имениях. Только после пасхальных каникул начиналась настоящая череда увеселительных мероприятий, следовавших друг за другом. Для неженатых молодых людей и незамужних девушек, кроме веселья и развлечений, в это время главной целью было найти себе достойную пару. Недаром сезон называли «свадебным рынком», поскольку все лучшие женихи и невесты собирались на несколько месяцев в Лондоне. С того момента, как девушка была представлена обществу, она окуналась в шумную атмосферу балов, фестивалей, маскарадов, стараясь не пропустить ни одного. Она, говоря современным языком, ловила момент, поскольку если через 2-3 сезона все еще оставалась не замужем и до 30 лет жила со своими родителями, то в обществе ее считали безнадежной, и была вероятность того, что она из девушки могла превратиться в старую деву. Леди Дороти Невилл в 1849 году побывала за сезон на 50 балах, 60 вечеринках, 30 ужинах и 25 завтраках. Моя тетя Олив, которая вышла замуж в конце своего первого сезона, не раз делилась со мной, каково ей было оставить свою классную комнату в апреле, а через несколько месяцев уже стать женой. Она тряслась от страха, когда с родителями спускалась на свой первый взрослый ужин, боясь произнести что-нибудь лишнее, неловко себя повести и оказаться в дурном свете. Однако джентльмены были очень снисходительны и терпеливы, и скоро освоившись, она уже вполне наслаждалась их вниманием к себе. Там же, находясь с родителями, она наблюдала лучших леди в их великолепных украшениях, послов и генералов в их роскошных мундирах. Когда молодой человек подошел к ее родителям на балу и попросил у них разрешения пригласить их дочь, его имя тут же было вписано в ее бальную карточку. В конце сезона ее родители уехали и оставили ее под покровительством замужней сестры. И именно в ее доме, в зимнем саду, волосый незнакомец, с которым она всего несколько раз сидела рядом на больших приемах, попросил ее руки. Она согласилась, потому что он был так красив. Теперь, будучи замужем, Олив, в душе еще не выросшая маленькая девочка, сидела во главе длинного стола, фамильного сокровища ее мужа, украшенного изумрудами. Она была влюблена, но все же ей было грустно так быстро прощаться со своим детством. В мае и июне все общество встречалось на скачках Дерби и королевском эскорте, где дамы стремились перещеголять друг друга своими туалетами и шляпками. Подобная традиция продолжается до сих пор на этих мероприятиях. Бернард Шоу описывал первый выход Элизы Дулиттл в свет именно во время скачек. В июле общество развлекалось спортивными мероприятиями, регатой по Темзе и крикетом. Но поскольку пригревавшее солнышко и манящая природа настраивали мысли на отдых в имениях, на морских прогулках, путешествиях, сезон прекращался до зимы. Теперь все основные развлечения для высшего класса перемещались в провинцию. Если появлялись новые богатые люди, во время индустриальной революции это стало привычным явлением, то они первым делом покупали дорогой, просторный загородный дом. Далее необходимо было организовать охоту для приглашенных гостей или осмотр окрестностей верхом, или спортивное состязание на свежем воздухе. Главное – найти лазейку в обществе и пригласить нужных людей. Чтобы утвердить себя в свете и заслужить право называться джентльменами, богачам без родословной требовались годы. Однако путь лежал через общепринятое развлечение на воздухе и спортивную удаль. Не все наслаждались периодами сезонов. Многие девушки гораздо увереннее чувствовали себя верхом на лошади, чем на паркете. Непосредственность деревни сильно контрастировала с лицемерием города. Если бедняжка улавливала, что она не вписывается в лондонское общество, и над ней потихоньку смеются новые подружки, которые в лицо говорят ей комплименты, она замыкалась, становилась молчаливой и получала клеймо «скучной». Если же девушка была открытой, и чтобы завоевать расположение томных городских дев, старалась заинтересовать их рассказами, то на нее вешался ярлык простушки до тех пор, пока она, наконец, не замечала, что смеются не над ее шутками, а над нею.